Любовь. А теперь я расскажу о Спенсере. Вы, наверное, думаете, что долго ждали этого? Ну, признайтесь, я тоже буду откровенна. Мне было 33. Мне кажется, что теперь я точно знаю, что на самом деле означает фраза «я люблю тебя». Она означает «я ставлю тебя, твои интересы и твой комфорт выше своих собственных интересов и комфорта, потому что люблю тебя». Что это значит? «Я люблю тебя». Что это значит? Думайте. Мы употребляем это выражение в суе. Любовь никак не связана с тем, что вы ожидаете получить, а исключительно с тем, что вы надеетесь дать, то есть сполна. Взамен вы можете получить что угодно, но это никак не связано с тем, что вы даете. Вы даете, потому что любите и не можете не давать. Если судьба вам улыбнется, можете рассчитывать на ответную любовь. Это жутко приятно, но такой исход не обязателен. В реальной жизни это требует полной самоотдачи. И это включает в себя все. И ваше доброе, и ваше дурное. Я знаю, что без дурного тут не обойтись. Я любила Спенсера Трейси. Он, его интересы, его запросы были для меня превыше всего на свете. Такое отношение мне давалось нелегко, потому что я была самой настоящей эгоисткой. Ни с чем не сравнимо то чувство, которое я питала к Спенсеру Трейси. Для него я была готова сделать все, что угодно. Мои чувства, как описать их? Дверь между нами всегда оставалась открытой. Не существовало никаких оговорок, никаких потаенностей. Ему не нравилось то или это. И я исправляла то или это. Это могло быть нечто такое во мне, что я лично высоко ценила. Но это не играло роли. Я исправляла это нечто. Еда. Мы ели то, что нравилось ему. Делали то, что нравилось ему. Жили такой жизнью, какая нравилась ему. Одна только мысль о том, что я доставляю ему удовольствие, уже доставляла огромное удовольствие мне. Конечно, я не испытывала таких чувств в отношении других поклонников. Я искала их, чтобы получить удовольствие для себя. Это отношение совсем иного рода. Оно сродни чудесной вечеринке, но отнюдь не любви. Ладди любил меня в моем понимании слова. Он делал все, что только мог, чтобы доставить мне удовольствие. Ладди заботился обо мне и заряжал меня уверенностью. Я заботилась о Спенсере и заряжала его уверенностью. Я познала два лучших вида взаимоотношений. Любила папу и маму. Их слово было для меня решающим. Если они хотели чего-то, я делала это. И слава Богу, и они любили меня, я чувствовала это. И чувство это наполняло меня счастьем. Между любовью и увлечением существует огромная разница. Обычно мы, по сути дела, имея в виду увлечение, употребляем слово «любовь». Мне думается, что вообще-то очень мало людей, говоря про любовь, имеют в виду именно любовь. Думаю, что увлечение — куда более легкое отношение к человеку. Оно основывается на ощущениях, восприятии, а влюбившись, мы слепнем. Что же такого было в Спенсе, что очаровывало меня? На этот вопрос ответить нетрудно. Ирландец до мозга костей, он обладал уникальнейшим чувством юмора. Был веселый, умел смеяться и рассмешить. Ему была присуща удивительная способность видеть в окружающем его мире смешное. Существовала компания Спенсер Трейси, Джеймс Кегни, Пэт О'Брайен, Фрэнк Морган, Фрэнк Макхью. Раз в неделю по четвергам они устраивали своеобразные посиделки, именовавшиеся «Ирландскими вечерами». Встречались они в Романов, иногда в Чейзен, и, наконец, в моем доме, когда я жила в доме Бойера. Обычно я либо ложилась спать, либо уходила из дому ночевать куда-либо еще. У меня был чудесный повар и проекционный зал. Я заказывала еду, доставала какую-нибудь кинокартину, и «Ирландская ночь» начиналась. На мой взгляд, это сродни сумасшествию. Но ведь все мы этим грешим, не правда ли? От Бойера я в конце концов съехала и перебралась в маленький домик Спенсера, который мы арендовали у Джорджа Кьюкера. У Спенсера стало пошаливать здоровье, и мне нужно было всегда находиться рядом с ним. С тех пор не стало и ирландских ночей. Меня спрашивали, что такого было в Спенсе, что заставило меня прожить с ним почти 30 лет. Ответить на этот вопрос мне не представляется возможным. Честное слово, я не могу. Могу лишь сказать, что никогда не могла оставить его. Он жил, и я была всецело его. Я хотела, чтобы он был счастлив, был защищен ото всех невзгод, был окружен комфортом. Мне нравилось ждать его, слушать его, кормить его, беседовать с ним, работать для него. Я старалась не мешать ему, не раздражать его, не беспокоить его, не тревожить его, не изводить, не пилить. Я стремилась по мере возможностей избавиться ото всех качеств, которые, как мне казалось, не нравились ему. Иные из моих качеств, мои лучшие, как мне мнилось, ему, думаю, казались утомительными. Я подавляла, устраняла их, насколько это было возможно. Когда он, образно говоря, находился на склоне жизни последние 6 или 7 лет, я фактически отошла от дел только для того, чтобы быть рядом с ним, чтобы он был избавлен от волнений и не чувствовал себя одиноким. Я была счастлива тем, что могу сделать это. Я рисовала, писала, пребывала в покое и в надежде на то, что он будет жить вечно. Так что же это было? Спенсер казался мне абсолютно абсолютным. Он действительно нравился мне до глубины души, и я хотела, чтобы он был счастлив. Не думаю, что он был счастлив. Не то, чтобы он делал или говорил нечто такое, что указывало бы на то, что он несчастлив. Нет. Разве я могу сказать, кто бывает счастлив? Я счастлива. Я счастливый человек по самой своей природе. Мне нравится дождь, жара, холод, горы, море, цветы. Словом, мне нравится сама жизнь. И мне в ней так везет. Почему же мне не чувствовать себя счастливой? Я не держу двери на запоре, не склонна к зависти. Единственное, что по-настоящему неприятно мне, — это ветер. Я вижу в нем источник хаоса, смуты, всякого расстройства, то есть в ветре небесном. Спенсеру не нравился холод. Ему не нравилась слишком сильная жара. Ему не нравился комфорт. Мне кажется, все это стоит того. Спенсер был замечательный актер. Его амплуа — простак. Он умел быть им. Никогда не переигрывал. Поистине попадал в яблочко. Его игра была лишена усложненности. Была открытой. Он умел рассмешить вас, умел заставлять вас плакать. и умел слушать. Однажды кто-то спросил меня, почему я сравнила Спенсера Трейси с печеной картошкой. Вероятно, потому что в своей актерской сути он был очень основателен. Всем своим существом пребывал в них, в своих созданиях. Его испекли и почистили, осталось в рот положить. Единственный человек, с которым его можно было бы сравнить, это Лоретта Тейлор. Тут надо добавить, что образ печеной картошки возник исключительно в связи с невероятным совершенством их актерских работ. В жизни Спенсер был бесконечно далек от этого образа, был сложным человеком в той мере, в какой человеческому существу вообще присуща сложность. Меня только что осенило. Он не защищал себя, не умел защищать себя. Как бы мне объяснить, что я имею в виду? Мне кажется, что в большинстве своем мы, люди, обладаем своего рода панцирем самозащиты. Мы можем укрыться за ним даже тогда, когда играем некую роль. Независимо от обстоятельств, мы можем спрятаться в нем. Спенс не мог. У него не было панциря. Возможно, именно поэтому в своем наиболее уязвимом возрасте он любил выпить, временами слишком много. У него был сильный характер, он мог остановиться. Остановившись же, не пил вообще и очень долго, год, два, три. В конце концов, после очередной завязки бросил пить совсем, навсегда. Не позволял себе попадать в ситуации, которые бы терзали его. Мы снялись с ним вместе в 9 фильмах. «Женщина года», «Хранитель огня», «Без любви», «Море травы», «Состояние союза», «Ребро Адама», «Пэт и Майк», «Кабинетный гарнитур», «Угадай, кто придет к обеду». Мы никогда не репетировали с ним дома, почти никогда не обсуждали сценарий. Странно, правда? Ведь я всегда любила поработать со сценарием. Но не Спенс. Он предпочитал что-нибудь почитать. Скажи «да» или «нет», и только так. Кто-то спросил меня, когда я влюбилась в Спенсера. Я не помню. Это случилось внезапно. Мы только начали сниматься в нашей первой с ним картине и сразу поняла, что он неотразим. Да, именно так. Неотразим. Его отец умер до того, как мы познакомились. Я никогда не встречалась с его матерью и мало что знаю о них. Его отец сильно пил. Не думаю, что Спенс был очень близок к кому-то из своей семьи. Конечно, это не похоже на мои отношения с родителями. У него был брат, Кэрол, который в конце карьеры Спенсера вел все его финансовые дела. Но они действительно не были, словом, они были совершенно разными людьми. Кэрол был женат на женщине, с которой он познакомился у себя в Висконсине, на Дороти. Сейчас у меня есть хороший друг в лице дочери Спенсера, Сьюзи. Она очень похожа на него, хотя у нее более легкий характер. Кто-то спрашивал меня о взаимоотношениях Спенса, мамы и папы. Разумеется, они встречались. Он приезжал несколько раз в Хартфорд и Фенвик, но они не стали близкими. Мне думается, что он им нравился, но Спенс в их присутствии чувствовал себя несколько неловко, ведь он был женатый человек. не думаю, что папу и маму это обстоятельство очень уж беспокоило. Но когда Спенс приезжал, то чувствовал себя некомфортно, в каком-то напряжении. Поэтому он редко присоединялся ко мне, когда я уезжала домой. Понятия не имею, какие чувства Спенс испытывал ко мне. Я могу сказать одно. Мне думается, что если бы я ему не нравилась, он бы за меня не держался. Вот так просто. Он никогда не заговаривал об этом. Я тоже. Мы просто рука об руку прошли по жизни 27 лет, и весь этот путь я была абсолютно счастливой. Это называется любовь.